На 15 уровне тебя можно улучшить. Подарить любой скилл. Подари мне, пожалуйста, скилл отрывания голов, радостно шепчет он, заглядывая в глаза. Нет такого. А вдруг есть? Нет, ты не можешь знать точно. Заткнись. В любом случае до 15 уровня мне еще очень далеко. Пока 6. Да, я пока 6, хотя 7 в одном шаге. Уложить кучку скелетов, гремящих костями внизу у подножия скалы, и можно будет выбирать новые скиллы, ну или улучшать старые. Я склоняюсь ко второму, правильнее всего все 3 очка вбросить в баллисту. Чем сильнее она, тем сильнее я. Пока это так, увы и ах, так качайся скорее, почему просто лежишь? Черт пихает меня в бок. Как? Что как? Смотрит на меня вопросительно. Его черные глазки сейчас ночью так близко выглядят сингулярностью бездны. Качаться как? Даже дышать опасно, а ты, прокач. Вон одна скелетина тоскует. Хочешь, притащу? Я притащу, а ты зарежешь его. Или пристрелишь. Он показывает на скелета, одиноко пасущегося между двумя осколками стены. Стены. Откуда здесь стены? Да, руины воры не так уж и далеко, но и не близко все же. Правда можешь. Подозрительно кашусь на черта. Да. А почему сразу не сказал? Потому что ты был недостоин. Ясно. Может и правда стоит рискнуть. В любом случае теперь по этой каменной равнине, разбавляемой лишь светящимися в ночи крохотными озерцами, нам придется пробираться, расчищая каждый шаг. Смотрю на Лича. Тот сейчас стоит, висит, то есть, к нам спиной. Тащи, соглашаюсь я. Черт вытягивает вперед свой крючковатый палец и начинает сгибать его. Скелет вздрагивает, почувствовав что-то неладное. Палец Симпы скручивается сильнее, превращаясь в кольцо. Скелет бросает копье и тянет руки к шее, пытаясь разжать невидимую хватку на своем горле. «Мне бы побольше силы, я бы тоже отрывал головы», — шепчет черт и резко дергает рукой. Скелет падает. Падает, елозит ногами по камням, пытается встать. «Ты и так неплох, не могу не признать я. Я великолепен, но этого мало», — возражает Симпа. «Нет предела совершенству». А тем временем неведомая сила тащит скелета в нашу сторону, неведомая для посторонних, конечно. Мы-то с чертом знаем, в чем дело. Лич, услышав постукивание костей по камням, поворачивается в нашу сторону и вглядывается в подлунный мир. «Стой!» — хватаю Симпу за руку. Тот послушно замирает. Скелет все так же пытается оторвать невидимые руки от своего горла, но шумит уже не шибко сильно. Лич отворачивается. «Давай!» — командую я. Скелет начинает снова, хоть и неохотно, ползти в нашу сторону. «У тебя нет лишнего очка», — спрашивает Симпа. «Если есть и ты вложишь его в меня, я стану сильнее и попробую сломать ему шею. Все станет проще и тише». «Да, он прав. Вот только у меня нет лишнего очка». «Нет, но я обдумаю твою идею. Надо будет забрать копье, я вижу, как оно тускло светится под луной на том месте, где стоял скелет. Даже из самого заурядного моба может выпасть что-то ценное. Обдумай, пожалуйста. Ты сильнее, когда я сильнее. Я хотел все 3 очка нового левела вбросить в баллисту. Хотел, да. Но сейчас начинаю колебаться. Знать бы наверняка. Если бы и правда он мог ломать шеи, хотя бы самые хилые. Сильная баллиста, это реально, а сильный черт. Вызываю интерфейс, нахожу иконку скилла «Приручить зверя». Читаю описание к следующему уровню. Оно короткое. Ваш слуга станет гораздо сильнее. Гораздо сильнее. Что? Как это измерить? А оценить как? За такие описания отрывал бы руки тем, кто их делает. Между тем громыхание костей по камням становится громче. Приготовься, шепчет Симпа. Прикончи его сразу же. Я бы сжег его фаерболами, но, боюсь, свет заметит и сразу сбежится толпа. А с толпой мне не сладить, пока. Достаю нож. Слабый он у меня совсем, но другого пока нет. Вот и скелет, я уже вижу его пустые глазницы и отломанные о камни пальцы. Он еще жив, если вообще можно называть живым того, кто давным-давно умер. Ближе. Симпа потаскивает ближе, и я начинаю рубить костяную шею, уворачиваясь от ловких рук мертвяка. В глаза бей, советует Симпа, не забыв при этом показать жестом, как это правильно делать. Хороший совет. Бью и в глаза, и в нос. То есть в дыру от него. И вообще, куда могу дотянуться, туда и бью. Лезвие ножа скрежещет по костям, уменьшая полоску жизни над головой врага. Лича из поля зрения не выпускаю, в любой момент нам, возможно, придется спасаться бегством. Наконец, неяркая в ночи полоска над телом скелета гаснет. Все, еще бы одного такого, и я седьмой, шепчу. Жди, Симпа кивает и исчезает за ближайшим валуном. Самая близкая к нам и самая немногочисленная кучка врагов – это два полусгнивших зомбака с ножами в каждой руке и гигантский скелет в стальном рыцарском шлеме и с огромным, метра три высотой, двуручным мечом. Подозреваю, именно туда и намылился черт. Как он будет раскладывать эту пачку врагов, пока совершенно непонятно. А еще более непонятно, что мы будем делать, если у него ничего не выйдет и эта троица ринется за Симпой в погоню. Где-то совсем близко падает огромная звезда, и я на миг забываю обо всем, провожая ее взглядом. Красиво, красивее, чем в реале. И этот длинный светящийся хвост от нее, который долго тает на черном небе. Красиво, да, вот и Симпа, теперь я его вижу. Уселся за огромным камнем совсем-совсем близко от врагов и машет мне рукой. Интересно, просто машет или зовет? Присматриваюсь. Пока присматривался, черт уже забывает обо мне. Прицеливается и швыряет камень в небольшое светящееся озерце неподалеку. Всплеск. Все трое поворачивают голову в ту сторону. Что же будет дальше? Похоже, ничего. Симпа камень бросил и снова просто сидит, прислонившись спиной к камню. Сидит, впрочем, недолго. Ныряет к соседнему валуну, затем к следующему и исчезает из поля зрения. Кажется, он просто проверял реакции неживых. Жду, стараясь не шевелиться. Лич время от времени поглядывает в мою сторону, и в эти моменты я, не дыша, вжимаюсь в камень. Снова камешек, я вижу, как он летит, медленно, над головами троицы. Только на этот раз он летит не в озеро, а наоборот, со стороны озера. Значит, Симпа там, в воде, и значит, он что-то задумал. Камень падает, заставляя обернуться не только тех троих, но и Лича. Один из мертвяков, стоявший чуть ближе к озеру, чем товарищи, отшатывается назад. Отшатывается, будто спотыкается о невидимую помеху и опрокидывается назад. А затем невидимая сила начинает тащить гада к светящейся воде озера. Лич, не заинтересовавшись, снова отворачивается, а вот скелет с двуручкой и второй мертвяк с интересом разглядывают своего уползающего к воде товарища. Я вижу, они хотели бы спросить у него, в чем дело, но не могут. Создатели игры не дали им такой опции, и это отличная новость для Симпы. И для меня. Сейчас жертва скроется под водой и через некоторое время сдохнет там от нехватки воздуха. Это точно, здесь в игре вода работает именно так. Гниющее тело в изорванных лохмотьях исчезает под водой. Считаю. Сначала до 10, медленно. Затем еще раз до 10, еще медленнее. Затем. Есть. Звучат фанфары и надомный ярко, в ночи особенно ярко, вспыхивает символ нового уровня. К счастью, все это могу видеть и слышать только я и игроки, но не враги. Я седьмой. Даже не верится. Помню, как с завистью смотрел на шестой левел Стаса, и вот я сам седьмой. Представляю, как удивятся парни, когда увидят меня. Вызываю интерфейс. Из доступных новых скиллов – лассо. Захватывать и притягивать в себе цели – очень заманчиво. Очень. Но нужно быть реалистом, мало толку в непрокачанных скиллах. Пока все три очка пойдут в баллисту. Или два в баллисту и один в черта. Порадовать злодея. Да. Пусть будет так. Он заслужил. Заодно и посмотрим, станет ли он сильнее. Всего его можно усилить 4 очками. Интересно, если вбросить все 4, он будет душить врагов как мух. Что-то происходит. Это похоже на вспышку. Каменная равнина, дремлющая под ночным небом, вдруг исчезает, превращаясь во что-то белое, очень белое. Снег. Засыпанный снегом двор. И девушка, очень похожая на Риту. Она стоит в 3 шагах от меня и разглядывает. Разглядывает меня. Воспоминание. Воспоминание о том, чего никогда не было. Разве так бывает? Так вот ты какой, говорит девушка, очень похожая на Риту, и улыбается. Она хорошо улыбается. Надо что-то сказать, но я молчу. Молчу и смотрю, как пушистые снежинки падают и тают на ее лице. «А какой твой этаж?» – спрашивает она, смахивая снежные хлопья с волос. «Этот, показываю я и тут же добавлю. Погуляем. Не можем же мы так вечно стоять и смотреть друг на друга». «Ага», – соглашается она. «Но только сначала в кафешке посидим, я замерзла, пока шла. Сюда, к тебе. Ладно. Снежный двор, Рита, кафешка. Что это? Что, черт, это?» Она почти поскальзывается, я успеваю схватить, удержать. «Да-да, держи меня, у тебя самый скользкий двор на свете». Дворник запил, Она говорит это и вдруг охает и закрывает ладошкой рот, потому что дворник, с метлой, в серой мешковатой куртке и шапке-ушанке, стоит всего в паре шагов от нас, стоит и смотрит на Риту, и он, конечно, все слышал. Картинка пропадает, воспоминание о невозможном, разве такое бывает, сон. Я же не мог заснуть прямо здесь, на камнях мертвой долины в десятке шагов от смертоносного лича. Нет, не мог, это не сон, это, будто моя память, спрятанная где-то совсем глубоко, пробивается наружу. Все странно, скорее бы уже выйти. Мне нужны ответы и я надеюсь скоро получить их. 2 или 3 дня, примерно столько мне нужно времени, чтобы набрать нужные уровни. Потом, покупаю шмоты, все, в путь. Хотелось бы увидеть Риту перед выходом, но если не встретимся, значит не встретимся. Тем временем, пока я разглядывал странное видение, к воде страдая ползет уже второй мертвяк, а скелет с двуручником медленно бредет вслед за ним, пытаясь понять, что тут вообще происходит. Недолгое ожидание и в живых из кучки остается только он. Выглядит этот гад опасным и сложным противником. Завалить бы и его, опыта за такого должны дать немало. Вот только вряд ли с такой громадиной выйдет так же просто, как с мертвяками. Начинаю отползать подальше от лича, теперь можно. Путь впереди пока еще не свободен, но уже не так опасен, как сначала, когда даже дышать казалось рискованным. Скелет вдруг пошатывается и роняет шлем. Это Симпа попытался задушить. Попытался, и ничего у него не вышло. Еще бы, скелет огромен. 2 моих роста. Меч, 1,5 моих роста. Интересно, если я сейчас выстрелю. Стрела летит бесшумно и если промахнусь, вообще ничего не произойдет. А вот если попаду, эта костяная тушка захочет найти невидимого обидчика. Пока размышляю, со скелетом начинает происходить необычное. Его нога оттопыривается в сторону и тянется к воде. Симпа, не осилившую, взялся за ноги. Скелет удивляется и, воткнув свой огромный меч в землю, пытается устоять, но и Симпа не сдается и тянет сильнее. Со стороны эта невидимая борьба выглядит забавно, но может закончиться для нас плохо. Лич снова интересуется происходящим, вглядываясь в собрата по загробному миру, лишь бы не надумал подойти поближе. Скелет, проиграв первый раунд, падает на одно колено и наклоняет голову к рукояти меча. Симпа старается, это заметно потому, как костяная нога врага елозит по песку туда-сюда. Нет, не справится, ни по зубам, ни в коня корм. Ты поможешь, сука, или нет? От крика Симпы вздрагивает даже лич. Ну а я почти подпрыгиваю. Хватаю арбалет и, быстро прицелившись, отпускаю стрелу. Она вспархивает ночной бабочкой и влетает в грудь скелету, застревая там. -10% от его здоровья. 10 стрел и он сдохнет. Ха. Пока я выпущу 10 стрел, лич выпустит мне кишки 10 раз. Затихаю, ставки слишком высоки. Считаю мысленно до 10, поглядывая, как Симпа выкручивает несчастную ногу несчастного скелета, затем выпускаю вторую стрелу. -11%. Снова затихаю. Измученная ступня, наконец, отрывается, и скелет, прервав свою задумчивую позу, разглядывает изуродованную ногу. Оказывается, оторванная ступня – это -6%. Четверть здоровья снесли, кое-как. Еще одна стрела, и вслед за ней – еще. Кошусь на лича, он уже не смотрит по сторонам, а разглядывает камень, за которым я лежу. Я от тебя ухожу, ты мудак. Это снова взбешенный моей слабой активностью Симпа. И ответить не могу, подозрительный лич рядом. Его крик, впрочем, идет ситуации на пользу. Лич забывает обо мне и начинает сползать по склону в ту сторону, откуда шел голос. Выпускаю 4 стрелы подряд. 1 промахивается, но зато 3 остальные остаются в костяной груди. Осталось меньше половины здоровья. Наконец отрывается нога и скелет валится на бок, не выпуская меча из рук. 30% всего, вот только теперь это не слишком радует. Лич. Он стоит над корчащимся на песке скелетом и оглядывается в поисках того, кто все это творит. Пиу. Это я выпускаю еще 1 стрелу. Выпускаю и притворяюсь камнем. Еще раз пиу. И еще раз. Все. Рискованно, но скелета больше нет. То есть он есть, только мертв. 2жды мертв, если вспомнить о том, что он скелет. Снова затихаю, сейчас самое важное переждать. Плюс моего класса, это вот такой бой. Бой, когда враг не всегда может понять, откуда прилетает смерть. 2 минуты проходит в томительном ожидании. Лежу, прижавшись щекой к прохладному камню, и жду, когда лич сдастся. И он сдается. Бросает последний взгляд вокруг и плывет к своей скале. Да-да, оставайся там, там ты нам не мешаешь. Выждав, переползаю к следующему камню. Затем к следующему, затем к следующему. Медленно, но верно. Вот и искрящийся паром озера. И симпозе небольшой скалой, теперь я его вижу. Думал, ты вечно будешь тормозить, я измучился тут с ним. Говорит беззлобно. Перегорел. Ну и ладненько. Бывает. Уходишь. Интересуюсь я. Куда? Шепотом удивляется он. Ты же сказал, ухожу. Ухожу, мухожук. Забей. Он машет черной ладошкой. Перенервничал просто. Устало опускается на камень и кивает на скелета. Трудная сучка попалась. Проверь трофей. Проверяю убитых. Немного меди и колечко с небольшой регенерацией здоровья. Совсем небольшой, но мне пригодится. Там еще и плюс 3 к урону ядом. Мелочь. Совсем мелочь, но все равно приятно. Так мы будем всю жизнь идти, шепчу я, моя руки в светящейся воде. Мою не потому что грязные, а потому что волшебно. Искрящиеся капли, как кристаллы неведомой звезды, срываются с кожи и разбиваются о поверхность на 1000 искр. Да, лучше обходить, соглашается Симпа. Вдруг накатывает сон. Лечь бы под камень и заснуть рядом с озером фонарем. Нельзя, не сейчас. Ночью пробираться через пачки врагов проще, намного проще. Умываюсь сверкающей водой и чувствую кожей 1000 мелких пузырьков, как от шампанского. Да, откидываюсь спиной на ближайший камень, 5 минут отдыхаем и идем. Обходим всех, кого сможем обойти, остальных убиваем. Это была тяжелая ночь. Сотня, не меньше убитых. Сотни оставленных в стороне живых. 2 новые уровня, я теперь 9-й. Я вымазан с ног до головы в крови сотни убитых и теперь 9-й. А еще я взял лассо и прокачал симпу на максимум. Он превращает камни в пыль и радуется как ребенок. Я тоже. Мир кажется прекрасным, и даже то, что находится за моей дверью там, в реале, уже не так сильно пугает. Как только долину озаряют первые лучи, находим крохотную пещеру, даже не пещеру, а глубокую выемку в скале и спим. Я не выхожу в реал. Просто закрываю глазу и засыпаю. По-настоящему. Устало и сладко. Глава 19. 4 огромных круглых башни впереди. Они наш ориентир сейчас. Башни возвышаются на руинами, намекая на то, что именно там и ждет нас босс. Босс, а вместе с ним Сетсакра. А сразу после, портал. Портал, на котором, может быть, если очень сильно повезет, я найду Риту. Подожди, Симпа хватает меня за рукав. Я залезу, осмотрюсь. Он кивает на полузаваленный каменный столб неподалеку и, не дожидаясь ответа, мчится к нему. Добегает и начинает ловко карабкаться наверх. Присаживаюсь и вытягиваю ноги. Солнце уже клонится к горизонту, а это означает, что нам, если мы не хотим биться с боссом ночью, надо поторопиться. Очень сильно хочется есть. Я в реал, сообщаю черту, как только он возвращается. Поем, отолью и обратно. Куда отольешь? И что? Спрашивает он. Сначала хочу объяснить, потом понимаю, что объяснять придется от старта эволюции и просто машу рукой. Забей. Я скоро. Достаю свой камень портала и привязываю его рядом со столбом. Стой, я уже хочу открыть портал, но Симпа удерживает меня. Там босс. Те 4 башни, он на площади между ними. Я так и думал. Вернусь, займемся им. Есть еще кое-что, он не отпускает меня. Что? Там мертвяков много. И это не нравится боссу. Не нравится? Да, там бой. Босс, великаны, его слуги и мертвечье. Жарко там. Вот как. Это все усложняет. И не обойти. Там, по рассказам, Красная река Домини, разделившаяся на 2 части раньше, сходится так близко, что добраться до портала, минуя босса, нельзя. Я точно это знаю. Черт ложится на землю, вытягивает ноги, складывает руки по швам, закрывает глаза и замирает. Что это? Не удерживаюсь я. Зачем это? Как думаешь, что произойдет со мной после того, как ты зайдешь в портал? Ты исчезнешь. Я умру, балбес. В очередной раз умру. Заглядываю в холодильник, там много всего. Сразу после того, как получил кредит, набил его до отказа. Подозреваю, он никогда не был таким, таким набитым. Мы всегда экономили. Всегда. Сколько себя помню. Я не транжира. И полный холодильник сейчас, это не слабость транжиры. Я собираюсь уходить. Может быть, навсегда. Я не знаю того мира, что ждет меня там, за дверью, но уверен, деньги с моей карты там бесполезны. Можно, конечно, потратить их на шмот, Вот только те 10 виртуальных золотых, на которые я забил свой реальный холодильник, погоды в игре не сделает. Я лучше попробую догнать Риту и, если это получится, добраться с ней до форта Верес. 50 тысяч монет, слишком заманчиво. Человек, который собирается всего через пару дней нырнуть в неведомое, не должен отказываться от таких жирных подарков судьбы. Торт. Я чертовски давно мечтал о торте. Свежем, с огромными хлопьями нежного крема и шоколадом. Именно такой и поглядывает на меня сейчас с тесной полки холодильника. Очень сильно хочется отрезать огромный ломоть сразу, но нельзя. Это полуфабрикат. Для того, чтобы он превратился в пышущее свежестью чудо кулинарии, нужно засунуть на пару минут в печь, что я и делаю. Крем, прямо на моих глазах за термостеклом, начинает разбухать, принимая окончательные формы. Небольшие сгустки будто расцветают, превращаясь в разноцветные бутоны. Да, я буду есть его. Сейчас. Мой голод, помноженный на еду мечты, заставляет разливать по квартире слюну ложками. Я не успеваю ее сглатывать, пока ищу подходящий по размеру нож. Вспоминаю про кофе. Шоколадный торт с кофе – это то, что я всегда любил. Под уютное шипение кофемашины сижу, размышляя над тем, можно ли в одиночку убить босса в руинах. Пожалуй, стоит посмотреть тактику. Вытаскиваю торт, режу самый большой кусок, который только позволяет отрезать, рука не дрогнув. Кидаю его на тарелку и иду к экрану. «Руины воры, босс», произношу отчетливо. «Не найдено результатов». «Руины воры». «Тактика». «Не найдено результатов». «Фигня какая-то». Пробую пару десятков разных запросов. Потом сдаюсь. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Мы еще даже не дошли до босса. Как мы его убьем? Симпа растерянно смотрит на меня. Как мы их всех убьем, босс? Мы добрались и засели на верхней площадке одной из четырех башен, тех самых, которые стоят в углах огромной площади. Внизу под нами крохотный карлик размером с моего черта водит на тонких нитях поводках четырех великанов ростом с башню. Те, послушно повинуясь каждому его движению, радостно и яростно давят толпы нежити, стекающиеся сюда, на площадь со всех сторон. Месиво еще то, говорю я, чтобы хоть что-то сказать. Ты слышал мой вопрос, босс? Вежливо напоминает Симпа. Нет, повтори еще раз, тяну время я. Может, по реке безопаснее? Черт ищет в мирно текущие неподалеку багровые воды Домини. А если пробежать? Спрашиваю я. Если очень быстро пробежать площадь, портал-то вон, совсем рядом. Он и правда рядом. Прекрасный, искрящийся под лучами лилового предзакатного солнца. Не, босс, Симпа крутит головой. Слишком широкая площадь. И мертвяки опять же. Как мы мимо них прошмыгнем, а великаны, там один шаг как наших 100. Нет, босс, разглядываю карлика, пытаясь понять, в чем его секрет. Длинная темно-зеленая, цвета бильярдного стола, мантия, волочащаяся по камням, шапка-колпак, придавленная и спустившаяся на одно ухо. Второе ухо торчит из черных грязных волос, изорванное и залатанное толстенными белыми нитками, и полный рот черных гнилых зубов. Все четыре нити держит в правой руке, а левой показывает великанам на очередного врага. Неприятный типчик. Босс, не пройдем же, начинает паниковать Симпа. Дай подумать. Кроме самого карлика, четырех великанов и нескольких десятков скелетов внизу под нами, еще пара личей и три неведомых тварины, похожих на игуан, только с человеческими головами. Почти человеческими, потому что вместо зубов там острые треугольные клыки. Тварины, впрочем, живут недолго, пытаясь укусить одного из великанов за пятку, они дохнут, раздавленные огромной ступней. На смену им из-за ближайшего обломка выползает пара новых таких же. Оглядевшись, они стремительно скользят к ближайшему из великанов и снова пытаются укусить его за пятку. И снова дохнут. Как его убивают? Скорее всего, сам карлик не слишком живуч, его размер намекает на хрупкость души. Вот только подобраться к нему пока выглядит нереальной задачей. И арбалет не поможет, потому что отсюда из башен не достать, а если спуститься вниз, на площадь, тут же примчатся великаны. Примчатся и растопчут, или раздавят в огромных ручищах, или прибьют обрывками толстенных ржавых цепей, болтающихся на запястьях и щиколотках, и громко, противно звенящих на камнях, которыми вымощена площадь. «У тебя хоть какие-нибудь идеи есть?» – спрашиваю на всякий случай. Симпа смотрит на меня долго, пристально, не моргая. Потом говорит: «Босс, нет, у меня вообще нет идей. Первый раз такое». Ступор. «Сможешь простить. Первым делом привязываю свой камень портала прямо здесь, По крайней мере, если меня убьют, не придется бежать далеко. А ты не можешь его придушить. Киваю на карлика. Босса. Уточняет Симпа. Не босс, вряд ли. Можешь не боскать. Что на тебя нашло? Я стал сильно уважать тебя, босс. Ничего не могу поделать с собой. Так ты попробуешь его придушить. Да, но ничего не выйдет, босс. Станет только хуже. Хуже. Да, он разъярится. И пошлет на нас этих балбесов. Они разрушат башню и затопчут нас. А ты хоть дотянешься до него отсюда? Не знаю, босс. Не хочу даже пробовать. Страшно. Может подождать кого-то. Кого-то. Пати. Какую-нибудь пати, которой тоже нужно пройти дальше. Да, давай, босс. Давай будем ждать. Карты есть. В дурака зарубимся пока. Он плюхается на каменный пол башни и тянет ко мне свою черную волосатую ручку. У меня нет карт. Рука исчезает. Прежде чем сесть рядом, еще раз оглядываю поле будущего сражения. Глаз замечает какое-то движение на одной из башен. Смотри, вытягиваю Симпу. Там кто-то есть. Он долго вглядывается, потом снова садится. Бедолаги вроде нас, босс. Сидят и ждут помощи. Опускаюсь рядом. Дурацкий босс. Непроходимо дурацкий. Спрашиваю. Ты правда думаешь, что великаны могут разрушать башни? Великаны много чего могут. Они же великаны, хмуро отзывается он. Может, проверим? Задумывается ненадолго, затем кивает. Вскакивает раз в 15 шустрее меня, и вот уже его скрюченный палец охотится за властным карликом. Он находится, а слежу, затаив дыхание. Карлик чувствует что-то неладное и начинает озираться в поисках смельчака, решившегося покуситься на его жизнь. «Нам наступит конец раньше, чем ты досчитаешь до 10», — шепчет Симпа. 10, — говорю я. Интересно же проверить точно прогнозов черта. Карлик и Симпа встречаются взглядами. Глаза у босса вспыхивают. 9, — продолжаю я свое исследование. Карлик резко дергает своей правой рукой, заставляя великанов обернуться. Морис, обиженный Морис, то, что я вспомнил имя этого босса, услышанное не помню когда и не помню от кого. Удивительно. Хотя обычно так и бывает, оно просто всплыло у меня в голове. Обиженный Морис, произношу я вслух. Кем обиженный? Кто обиженный? Симпа не сводит взгляда с карлика. 8, вспоминаю о счете. Босса так зовут. И правда обиженный, соглашается черт. Минус 1%. Я снял ему 1% здоровья. И правда снял. Слишком мало. Хорошо, но мало. Обиженный, мать его, Морис, показывает великанам на нашу башню. 7. Те устремляются в нашу сторону, разбрызгивая по сторонам искры от цепей, бьющихся о камни. Выбрасываю вниз баллисту и тут же стреляю. 6. Баллиста, оказавшись внизу, плюется тройней стрел в ближайшего великана, не отнимая у него, как кажется, ни капли здоровья. Да уж, непроходимо. 5. Вот эти четверо и рядом с башней. Груда ударов заставляет задрожать пол под нашими ногами. Считай, орет Симпа. 4. Вижу торжествующие глаза карлика. И правда обиженный. Знать бы кем. Наверняка игровые сценаристы придумали интересную историю с ним, но для того, чтобы ее узнать, нужно брать квесты. А мы не такие. Мы идем напролом. Фастом. И земля дрожит под нашими ногами. Сейчас она точно дрожит. 3. Башня шатается. 2. В полу неподалеку появляется огромная дыра. 2. Ору я, отступая к зубцам стены. Наклоняюсь почти к самой морде, огромной морде великана, и стреляю ему в глаз. Огромный и такой близкий глаз. Великан ревет и тянет ко мне ручище. Считай, босс. 1. Сражаться нет смысла, мы просто отбегаем к дальней стене башни и ждем, когда все закончится. 0. Говорю я, оседая на пол и глядя великану в глаза. Это было недолго, но весело. Симпа сжимается и закрывает глаза, готовясь к смерти. Минус 1, честно считаю я до конца. Не угадал. Башня пока стоит. Сори, босс. Никогда больше не слушай моих прогнозов. Он еще что-то хочет добавить, но не успевает, все рушится. Я появляюсь из портала через 3 минуты и умираю. Разбиваюсь. Потому что привязал камень к верхней площадке башни. К верхней площадке высокой башни. А башни-то нет. Она разрушена. Я появляюсь просто в воздухе, грохаюсь на груду камней внизу и разбиваюсь. Повторяю такое 3, а потом сижу на портале рядом с лагерем и чешу голову. Вызываю черта. Он наглядывается, шерсть его становится дыбом, смотрит на меня испуганно. Зачем мы здесь? Ты решил снова спрыгнуть со скалы? Угу. А можно без угу? Я не хочу больше прыгать, босс. Учти мое мнение, я прошу тебя, молчу, лень объяснять. Или ты сдался и мы никуда больше не идем. Ковыряюсь в носу, ковыряться в носу в виртуале, прикольно. Потому что стерильно. Сука, не молчи, босс. Разве не видишь, я страдаю. Башня, все же решаюсь пояснить я. Ее нет, она разрушена. Я в курсе, босс. У меня до сих пор кости болят от падения. Портал на вершине башни, а башня разрушена. Ясно, он садится рядом. Сколько ждем? Не знаю. Сходим в лагерь, распродадимся, потом попробуем снова. Ровно час нам приходится ждать, пока башня не появляется снова. Здесь все так же, хмуро констатирует Сим, по первым делом оглядев площадь. Ты надеялся, что босса убьет кто-нибудь? Кивает. Я, если быть честным, тоже на это надеялся. Совсем чуть-чуть. А если я побегу, отвлеку их, а ты прошмыгнешь? Самоотверженно предлагает черт. Прежде чем ответить, смотрю на людей, засевших в соседней башне. Они все там же. Четверо. Или пятеро. Уж если они не рискуют высовываться, то нам и подавно стоит смириться. Давай, соглашаюсь. Надо пробовать. Это нежить, которая все осложнила. Может, это баг и она скоро исчезнет. А если нет? Если она надолго. Или насовсем. Спускаемся по узким ступеням на первый этаж башни. Прежде чем выйти, Симпа выглядывает. Готов. Спрашивает, не оборачиваясь. Да, я побегу влево, а ты, через пару секунд, вправо. Знаешь, где право? Да, вперед. Я слегка подталкиваю его. Бежит он умело, уворачиваясь от скелетов и стрел, летящих вслед от молний, посылаемых вслед личами, и от огромных ступней великана, оказавшегося рядом. Хорошо бежит, жаль, недолго будет длиться эта песня. Выждав, как мне показалось, удачный момент, когда все... Вообще все начинаются охотиться на Симпой, срываюсь с места и что есть дури мчусь, вправо, как и договаривались. Чудесным образом успеваю пробежать четвертую, наверное, часть площади, когда карлик меня замечает. Сразу же отдается новый приказ великанам и те, забыв о черте, громко звеня цепями топают в мою сторону. Симпа умирает, я успеваю заметить это прежде, чем огромное ножище отправляет меня на респ. Мы не сдаемся, это уже неплохо. Утешает себя Симпа, когда мы снова живые и невредимые оказываемся на верхней площадке башни. Он укладывается прямо на полу, подтягивается и сладко зевает. Может, тут домик какой-нибудь построим? Надолго ведь вся эта катавасия. Телок себе заведем. Каждому по одной. Или по две. Или мне две, а тебе одна. Или мне две, а тебе ни одной. Он затихает, представляя. В тысячный раз разглядываю каждую деталь внизу на площади, надеясь найти лазейку. Нежить. Нежить спутала все планы. Если бы не она, мы остались бы один на один с обиженным Марисом и четырьмя великанами. Сложно. Да. Нереально. Не факт. Мы бы пробовали. Раз за разом. Тем более портал на башне, совсем близко. Может, класс поменять. У Роги, разбойника, должна быть невидимость. Можно ли Рогой проскользнуть мимо этого босса? Может и можно, если создатели уровня не учли как-то эту возможность и не заблокировали. Поменять класс, это 100 монет, или даже 200, жуть как много. Но с другой стороны, я ведь сэкономил 300 монет, там, на берегу после скалы. Ну, как бы, сэкономил. Или лучше докачаться до 10 левела и взять Рогу вторым классом. Не хотелось бы. Я хорошо отношусь к Рогам, просто не мое, не мой стиль. Может быть, когда-нибудь я попробую, но не сейчас. Темнеет. Очень быстро, как и всегда здесь. Пройти до темноты не успели. Симпа вдруг вскакивает и начинает всматриваться в площадь, уже утонувшую в сумраке. Нити, загадочно говорит он. Что нити? Что если их можно отрезать? Или оторвать? Что если в этом вся фишка? Нити. Поводки, на которых карлик держит великанов. Как проверить? Напасть и проверить. Теперь ты выскакиваешь первым, отвлекаешься на себя внимание, держишься как можно дольше, а я пробую разорвать нити. Или сжечь. Симпа поднимает руку ладонью вверх, и над ней тут же появляется небольшой огненный шар. Метать он его не собирается, поэтому тут же прячет. Бросаю взгляд на осколок солнца над горизонтом. Может, и успеем до полной темноты. Го, я бегу вниз по лестнице. Выскочив на площадь, к центру не бегу, там я проживу совсем недолго. Крадусь по краю, выжидая момент, когда меня хоть кто-то заметит. Только не нежить, она сломает все наши планы. В той стороне, которую я выбрал, ее мало, И именно поэтому я выбрал именно эту сторону. Оглядываюсь и вижу тлеющие в темноте маленькие глазки черта. Машет рукой, призывая быть более решительным. Решительно выпускаю в карлика стрелу и бегу. Можно не оглядываться. По топоту, сотрясающему землю и оглушающему лязгу цепей уже понятно, меня заметили. У скаута где-то там на более высоких уровнях можно прокачать скорость бега, сейчас бы мне эта штука пригодилась. Несусь по самому краю. Впереди большой пак мертвяков, но до него я точно не добегу. Земля трясется все сильнее, топот и лязг все ближе. Очень сильно хочется обернуться и глянуть, что там с Симпой, но такая задержка непозволительная роскошь. На короткую половину секунды луна гаснет, закрытая от меня огромной тенью. Да, это работает. Симпа сразу после того, как я его вызываю, усаживается на каменном зубце на стене. Вид у него довольный. Как именно? У нитей своя полоска здоровья. Если их уничтожить, великаны перестанут подчиняться мелкому уродцу. И что будет потом? Суп с котом. Откуда я знаю? Он собирается нахмуриться, но вдруг каменеет. Что с тобой? Тишина в ответ. Симпа. Что с тобой? Камень. Черт. Ты сломался. Кажется, глюк. Я уже собираюсь отозвать зверя, как Симпа приходит в себя. Марго, говорит он. Там моя Марго. Вытягивает руку и показывает на соседнюю башню, на ту самую, где вот уже целый день прячутся какие-то типы. Рита там. Я не верю своим ушам. Пробую вглядеться, но, конечно, ничего не получается. Вот Симпа, да, он должен все видеть. Ты не ошибаешься. Сердце не может ошибаться, дурень, фыркает он. У тебя нет сердца, а у тебя есть. Да, уверен. Хаем, да, ты видел его. Нет, вот, поэтому не выделывайся. Может, у меня есть оно, а у тебя нет. С чертом трудно спорить. То есть ты не ошибаешься и там точно баронесса. Еще раз пробую уточнить я. Да, она и четверо других. Вот только почему они там сидят. Мы же не сидим. Значит, они хардкорщики. Одна жизнь. Не могут рисковать. А портал на вершине башни не догадались привязать. Ну а Рита? Рита за компанию. Ты же знаешь ее. Кивает. Это все меняет, говорит. Я пока не знаю, что именно наше открытие меняет. Надо подумать. Сейчас, с приходом нежити, хуже всего хардкорщикам. Каждый шаг, они продумывают каждый свой шаг, потому что любая ошибка заканчивает игру. Под ними толпа скелетов, пересказывает мне все, что видит Симпа. Большая толпа, на первом этаже, ясно. Спускаться вниз к толпе слишком рискованно. Прорваться через нее без потерь вряд ли выйдет. План такой, решение приходит на удивление быстро. Выходим, огрим на себя эту толпу под их башней, дохнем, а потом поднимаемся к Рите. Ну а там будем думать все вместе. Симпа кивает и мы мчимся. Так радостно навстречу смерти я еще ни разу не бежал. Несемся по самому краю, нужно подобраться к скелетам как можно ближе, раньше чем нас высмотрит в темноте один из великанов, или один из личей. Получается, я кидаю в толпу баллисту, а черт фаербол. Заскучавшие скелеты радостно срываются с места и гремя костями бегут в нашу сторону. А мы от них. Погоня, увы, недолгая, ее замечает один из личей. Замечает и отрывает мне голову. Прежде чем окончательно умереть, я вижу мир крутящимся. Это совсем не странно, ведь наблюдаю я его из глаз катящейся по камням головы.